поиске религии пришлось бы наблюдать нелепое зрелище космологии. В этот момент я думал, что передо мной было две отдельных проблемы. Одна техническая, имеющая отношение к недостающей оси небесной сферы, другая правого полушария, относящаяся к недостающей связи между андской традицией астрономического наблюдения и андской религией. Мне еще предстояло понять, что решение обеих этих проблем скрывалось в очевидной достопримечательности. Виракоча, как вы видите, нес посох. Я пришел к поворотному моменту в своем исследовании. Прежде я следовал предположению Сантильяна и Дехент о том, что в некоторых употреблениях в мифах животные являются звездами, а топонимы — метафорами для положения в небесной сфере. Результаты говорили сами за себя. Теперь же я понял, что вопрос, который я задавал о материале, что связывало андских богов и астрономию в андской мифологии, также предчувствовался в мельнице Гамлета. Третье правило исследования Сантильяны и Дехент — боги — это планеты, лежало прямо передо мной. Я должен был либо идти вперед, либо остановиться. Я колебался по трем причинам. Во-первых, я никогда не понимал в полной мере роли планетарных божеств в древней космологии, описанной Сантильяной и Дехент. Я действительно не был уверен в том, что когда-либо смогу осмыслить эту часть их работы. Во-вторых, я снова столкнулся с своим собственным порогом доверчивости. Я просто никогда не считал серьезной возможностью, что техническая терминология, столь же таинственная и замысловатая, как упомянутые в мельнице Гамлета планетарные знания Старого Света, могла бы явно присутствовать также и в андах. Кроме того, был ясен единодушный приговор современной науки — единственная планета, с которой андские народы были достаточно знакомы и дали ей имя, была Венера. В-третьих, мне казалось, что изучение возможности проявления андских богов в образе планет неизбежно привело бы к своего рода методологической расплывчатости. Ничто, кроме молчания научной литературы, не вынуждало меня приводить доказательства, основанные на сравнительных характеристиках Старого Света и андских божеств. В то время я и не помышлял, что чисто андский материал мог бы обеспечить средства для проверки и доказательств. Оглядываясь назад, могу сказать, что успокаивает осознание того, насколько близко я подошел к отказу от этого пути исследования. Я должен был еще проверить для самого себя, могли ли буквальные значения имен андских богов содержать астрономическую информацию. Самое большее, что для этого требовалось, это ежедневный поиск по всем современным словарям этимологий различных имен бога Виракочи. Если бы обнаружился хотя бы слабый проблеск какой-то связи между буквальным значением этих имен и техническим языком мифологии, тогда стоило бы рассматривать это далее. Но я читал вторичную литературу, а там мало что иное, кроме жесткого и необычно грубого обращения с фонемами отдельных имен андских богов, говорило о том, что в основе андских религиозных верований лежали какие-либо систематические темы или логика. Например, лишенная смысла трактовка имени бога Виракоча в значении «морской пены» утвердилась в печати уже в 1551 году, и с тех пор данное толкование в качестве общепринятого в письменном виде так ничем и не было заменено. И эта интерпретация уже пережила многие эпохи. Далее идеи поиска в словарях казалось поначалу просто упражнением в бесполезности. Судя по тому, что утверждалось в литературе, я предполагал, что искать значение имени Виракочи было безнадежно. Склонила весы в пользу продвижения вперед, хотя бы лишь в намерении, мысль о том, что я мог бы, по крайней мере, поискать одно или два из прочих названий Виракочи, чтобы убедиться, что их не было вовсе. Я начал с имени